Поразительно, но ответить на элементарный вопрос, что такое любовь, довольно трудно. Это напоминает ситуацию со сложной болезнью, которая хорошо известна по симптоматике, анамнезу, осложнениям и последствиям, но причина и возбудитель наукой не выявлены, и потому эффективной терапии медицина предложить не может. Честные врачи движутся на ощупь, признавая свое бессилие. Шарлатаны самоуверенно заявляют, будто владеют тайной лечения. И лгут. Эта ситуация не претерпела никаких изменений с тех пор, как философы и поэты впервые принялись рассуждать о любви. В филологическом словаре так и написано. Л. Любовь. Не имеющий четкого научного определения термин, используемый в разных значениях. В процессе подготовки я выписал несколько десятков дефиниций как любви, так и любви. Есть совсем простые. Движение сердца, влекущее нас к живому существу, предмету или универсальной ценности. Встречаются и сложные. Принцип консубстанциальности бытия, через который раскрывается все его содержание. А то и очень сложные. Универсалия культуры субъективного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуальное избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Любовь называют также субъект-субъектное отношение, посредством которого реализуется данное чувство. Возможно, честнее всех поступил Оксфордский словарь, написав: психологи, возможно, поступили бы мудро, если бы отказались от ответственности за анализ этого термина и предоставили это поэтам. Все же приведу несколько определений, за каждым из которых стоит своя традиция, школа или даже целое мировоззрение. Индивидуализация и экзальтация полового инстинкта. Неистовое влечение к тому, что убегает от нас. Страстное влечение к другому человеку с намерением создать семью, образовать пару или испытать сексуально-романтические переживания. Комплексное аффективное состояние и переживания, связанное с первичным либидинозным катексисом объекта. Катексис в немецком оригинале – оккупация, захват. Чувство характеризуется приподнятым настроением и эйфорией, иногда экстазом, временами болью. Высокая степень эмоционально положительного отношения, выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта. Фиксация на другом человеке как на части своего «я» и смысле своего существования. Отношение к кому-либо или чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем, чем воспринимается как благо, то есть одна из высших ценностей. Влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни. Я расположил эти дефиниции в определенном порядке, от холодного к теплому, по моей субъективной оценке. Теплее, теплее, совсем тепло. Последняя формулировка кажется мне уже очень близкой к искомому. Она принадлежит Владимиру Соловьеву. В своей замечательной работе «Смысл любви» этот философ пишет: смысл и достоинство любви, как чувства, состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу. Она отличается от других родов любви и большей интенсивностью, более захватывающим характером и возможностью более полной и всесторонней взаимности. Только эта любовь может вести к действительному и неразрывному соединению двух жизней в одну. Только про нее и в Слове Божием сказано: «будут два вплоть едину», то есть станут одним реальным существом. Я, в отличие от Соловьева, не религиозен и, наверное, был бы склонен считать выражение «два в единую плоть» не более чем красивой метафорой, если б не имел перед глазами примера моих родителей, которые, раз соединившись, уже не расстались. буквально до самого последнего мига своей жизни. Настоящей любовью, НЛ, я буду называть возникающую между двумя людьми связь, которая обусловлена неодолимой потребностью расширить рамки своего «я» и превратить его в «мы», то есть создать некое новое качество, новую общность. Все виды любовных отношений, не стремящиеся к образованию такого союза или не выдерживающие испытаний, в это понятие я не включаю. Пусть остаются просто любовями. Сначала я попытаюсь разобраться в истории, философии и практике настоящей любви, отделив ее от всевозможных разновидностей любви ненастоящей. Эта задача кажется мне относительно несложной, поскольку в литературе случаи настоящей любви многократно описаны, да и в окружающей жизни они хоть не часто, но все же встречаются. Куда труднее мне придется, когда нужно будет перейти к дескрипции ННЛ, настоящей-настоящей любви, правила которой мне пока непонятны и, может быть, окажутся нереализуемыми.